Их разбудил крик Челси. У нее вошло в привычку мыть по утрам голову на берегу озера. «А мы здесь, оказывается, не одни», — пробормотала Али. Ей приснился апельсина высокая и печальное уханье горлицы. И запах дубового дыма в горном воздухе. Айк так и не выпустил ее из объятий. Так обидно, когда утро нового дня испорчено ложной тревогой. Потом в башню долетели и другие крики. Айк вскочил и высунулся из окна. Спина его пестрела насечками, шрамами, буквами, свидетельствами старых мучений. «Что-то случилось», — бросил он, хватая одежду и нож. Али спустилась вслед за ним, и они, самые последние, присоединились к остальным на берегу. Все дрожали. Было не холоднее, чем обычно, но люди слишком исхудали. «Вот и Айк», — сказал кто-то, и все расступились. В озере плавал труп. Он лежал у самого берега, спокойный, как вода. «Это не Хейдл», — пробормотал Спэрриер. «Здоровенный был», — заметил Руис. «Может, кто-то из людей Уокера?» «Уокера? Откуда?» — удивился Твикс. «Например, упал с плота и утонул. Его прибило сюда. Тело принесло к берегу, словно покинутый корабль. Оно лежало головой вперед, кверху мертвенно-бледным, отбеленным лицом. На воде покачивались обмякшие руки. Глаз не было». «Я думала, что там плавает бревно, и хотела его вытащить», — рассказывала Челси. «Потом увидела». Айк зашел в воду и нагнулся над телом, стоя спиной к берегу. Али показалось, что блеснул нож. Через минуту Айк повернулся к остальным, таща за собой труп. «Точно, солдат». «Совпадение», — предположил Руис. «Должно же было его прибить где-нибудь к берегу». «Почему именно сюда? Он вообще мог затонуть или разложиться, или его могли съесть». «Его сберегли нарочно», — сказал Айк. Али заметила то, чего другие, кажется, не видели. Насечку на бедре. Там, где Айк ткнул ножом. «То есть что-то такое в воде?» — спросила Пия. «Нет», — ответил Айк. «Это сделано иначе». «Хейдлы?» — уточнил Руис. «Да». «Течение. Вероятность. Его сюда нарочно притащили». Спутника Майка потребовалось несколько минут, чтобы переварить сообщение. «А зачем?» — спросил Трой. «Наверное, в качестве предупреждения», — предположил Твикс. «Хотят прогнать нас домой», — засмеялся Руис. «Вы не поняли», — спокойно возразил Айк. «Это подарок». «Приносят нам жертву?» «Я как раз думал, поймете вы или нет. Они могли его сами съесть». Наступило молчание. «Нам предлагают в пищу мертвеца?» — прохныкала Пия. «Для еды?» «Вопрос, почему вдруг?» — сказал Айк, глядя на темное озеро. Твикс был оскорблен. «Они считают нас каннибалами?» «Просто думают, что мы хотим выжить». И Айк сделал страшную вещь. Он не оттолкнул труп от берега, а стал ждать. «Чего ты ждешь?» — возмутился Твикс. «Убери его!» Айк молча ждал. Искушение было отвратительное. Наконец Руис сказал. «Ты о нас плохо думаешь, Айк». «Не смей нас оскорблять!» — потребовал Твикс. Айк не обратил на него внимания. Молча ждал, что скажут остальные. Прошла еще минута. Все смотрели на него. Никто не хотел сказать «да», никто не хотел сказать «нет». А он не собирался решать за всех. Даже Али не отвергла предложение сходу. Айк терпеливо ждал. Мертвый солдат покачивался позади него. Он тоже терпеливо ждал. Али не сомневалась, что все думают об одном и том же. Какой у него вкус? И насколько его хватит? И кто этим займется? Наконец она вышла вперед и ответила за всех. «Ну, допустим, мы бы его съели. А что потом?» Айк вздохнул. «Вот именно», — подхватила Пия через несколько секунд. Руис и Спэрриер прикрыли глаза. Трой слегка покачал головой. «Слава тебе, Господи», — сказал Твикс.